Демократия. Рад слышать. И эта команда, что сейчас для нас играет, ваша. Садитесь, хотите кофе? Я попытался объяснить, что вовсе не хочу навязываться, но в голосе мистера Гарднера послышалась нотка настойчивости. Нет-нет, садитесь. Так вы говорите, вашей матушке нравились мои записи? Пришлось сесть и рассказать кое-что еще. О матери, о нашей квартире, о черном рынке, где торговали пластинками. Названий альбомов я не помнил, и потому принялся описывать картинки на конвертах, какими они запали мне в память. И всякий раз при этом Тони Гарднер поднимал вверх палец и произносил что-нибудь вроде: «Ага, это должно быть непревзойденный Тони Гарднер». Мы оба уже вроде бы вошли во вкус этой игры. Но тут взгляд мистера Гарднера скользнул в сторону, я живо повернулся и увидел женщину, которая подходила к нашему столику. Она была из числа тех американских дам, изысканных, элегантно одетых, изящно причесанных, с тонкой фигурой, которым не дашь их лет, пока не увидишь вблизи. Издали я мог бы принять ее за фотомодель из глянцевого журнала «Мод». Но когда она уселась рядом с мистером Гарднером и вздела темные очки на лоб, стало ясно, что ей все 50, если не больше. Мистер Гарднер обратился ко мне. «Это Линди, моя жена». Миссис Гарднер одарила меня улыбкой, явно натянутой. Затем спросила мужа: «А кто это? Ты завел себе приятеля?» «Да, лапочка. Я с удовольствием скротал время за разговором с...» «Простите, дружище, не знаю вашего имени». «Ян», — быстро ответил я, — «но друзья зовут меня Яноком». Линди Гарднер спросила: «То есть ваше уменьшительное имя длиннее полного? Такое бывает?» «Лапочка, давай без грубостей». «Разве это грубость? Милая, не стоит издеваться над чужим именем. Будь умницей». Линди Гарднер взглянула на меня с обескураженным видом. «Вам понятно, о чем он толкует?» «Я что, вас оскорбила?» «Нет-нет, миссис Гарднер», — возразил я, — «нисколько. Он вечно внушает мне, будто я грубо обращаюсь с публикой. Но я вовсе не грубиянка. Я что, вам сейчас нагрубил?» «И к мистеру Гарднеру. С публикой, дорогуша, я разговариваю непринужденно. Такой уж у меня обычай. В жизни никому не грубила». «Хорошо, лапочка, хорошо», — согласился мистер Гарднер. «Давай не будем делать из мухи слона». «Так или иначе, это человек вовсе не из публики». «Ах, вот как! И кто же он?» «Твой давно потерянный племянник. Полегче, лапочка». «Этот человек наш коллега, музыкант, профессионал. Он только что помогал нам приятно провести досуг». Мистер Гарднер указал на наш тент. «Прекрасно». Линди Гарднер вновь повернулась ко мне. «Вы только что там играли?» «Ну да. Это прелесть, что такое?» «На аккордеоне, не так ли?» «Одно слово. Прелесть». «Большое вам спасибо. Я, собственно, гитарист». «Гитарист? Да вы шутите. Я всего лишь минуту назад за вами наблюдала. Вы сидели вон там, справа, рядом с контрабасистом, и расчудесно наигрывали на аккордеоне. Прошу прощения, но на аккордеоне играет Карло, такой лысый толстяк. Вы уверены? Вы надо мной не подтруниваете?» «Лапочка, я уже тебе сказал, незачем человеку грубить». Мистер Гарднер не выкрикнул эти слова, но голос у него внезапно напрягся, и фраза прозвучала жестко, после чего наступила странная пауза. Ее прервал сам мистер Гарднер, кротко заметив: «Лапочка, извини, я вовсе не хотел тебе перечить». Он протянул руку и, ухватив ладонь, миссис Гарднер стиснул ее в своей. Я почему-то ожидал, что рука отдернется, но вместо того миссис Гарднер придвинулась со стулом поближе к мужу и положила вторую ладонь на сплетенную пару. Так они просидели 2-3 минуты. Мистер Гарднер поник головой, а миссис Гарднер поверх его плеча устремила пустой взгляд через площадь на базилику, хотя глаза ее, казалось, ничего не видели. Оба, похоже, забыли не только обо мне, я сидел напротив, но и обо всех, кто был на площади. Наконец миссис Гарднер проговорила едва слышно: «Все хорошо, дорогуша. Я сама виновата. Взяла и расстроила тебя ни с того ни с сего».